Добрый день, дорогие радиослушатели. Харе Кришна. Сегодня мой помощник будет Шатаварта. Вот сегодня, сегодня мы решили приготовить замечательное блюдо, которое называется Шриканд. Это сгущенный ароматизированный йогурт. Итак, это изумительное действительно блюдо, сладкое блюдо. И оно, самое интересное, что очень легко приготавливается. И говорят, что оно никого не оставит равнодушным. Вот мы именно поэтому еще его выбрали. Мы хотим, чтобы и наш гуру Шри Вишнупад не остался равнодушным к этому блюду. Его можно охладить перед подачей на стол или взбить миксером. Подавать отдельно или вместе, допустим, с пури. Пури я как-то давала рецепт. Это такие индийские слоёные лепешки, очень вкусные. Вот в особых случаях шриканд можно положить в розеточки и заморозить. Морозить его нужно не меньше, по-моему, 3 часов, чтобы он затвердел и был похож на мороженое. Вот именно такое блюдо я пробовала в Майяпуре, и мне оно очень понравилось. Но ничем не хуже, чем мороженое, даже, по-моему, лучше. Итак, я сейчас буду диктовать рецепт. Нужно будет 6 чашек йогурта. Это примерно 1,5 литра. Половина чашки сахарной пудры. 75 грамм пудры. Четверть чайной ложки молотого шафрана. Или в жилках это будет 5 штук жилок. Неркона, а почему-то вы принесли сегодня мед? А потому что мы вместо сахара будем использовать мед. Я просто знаю, что наш Махарадж больше любит мед, чем сахар. И, кстати, мед полезнее. Насколько я знаю, это гречишный или вообще любой можно? Ну, вообще можно любой мед. Вот в данном случае это, по-моему, не гречишный. Он, правда, темный, но мне сказали, что он цветочный. Вот, это очень хороший мед, алтайский, натуральный. И я думаю, что блюдо выйдет не хуже, чем с сахаром, а даже лучше. Это, кстати, один из вариантов рецепта, потому что на самом деле этот рецепт можно менять. И вот это как вариант. Итак, чтобы сделать это блюдо, нужно подвесить йогурт в марле, сложенный вдвое над миской. Да, это я уже знаю. Да, чтобы собирать вытекающую жидкость. 2 часа старался подвесить его за что-нибудь. В конце концов, придумал прямо к самому морозильнику. Ну вот у нас, да, проявил старание Шатаварта. Вот он оставил на ночь этот йогурт именно в холодильнике. Он очень боялся, что он прокиснет, поэтому именно в холодильнике. Но если у вас холодное место где-то есть, то можно оставить на ночь вот подвешенном марле часов на 5. И чтобы жидкая часть из йогурта вся вытекла. Она будет стекать очень медленно, поэтому нужно, конечно, время. И мы все это делали заранее. И вот, как видите, старались. Особенно старался в изобретательности Шатаварта. Ну что же, старание надо всегда проявлять. Вся слава мне. Нет, вся слава Шри Вишнупаду. Но старание тоже можно прославлять, когда мы служим гуру. Вот йогурт, он должен стать очень густым и вдвое уменьшиться в объеме. И поэтому, если вам нужно, допустим, на 6 чашек, небольших, кстати, чашечек, то 1,5 литра йогурта – это вот как минимум то, что вам надо. Не меньше, по крайней мере, чем 1,5 литра. Итак, вот у нас густой йогурт, уже заранее приготовленный, и мы в него добавляем сейчас вместо сахарной пудры, которую я продиктовала по рецепту, мы добавляем также 75 грамм меда. Это примерно четверть чашки. Мед тяжелый, он занимает маленький объем. И вот это все нужно будет вместе с шафраном молотым взбить сейчас. Вот я попрошу взбить шатаварту. Вот венчик. Так. Очень хороший венчик, уже испробованный. Пожалуйста, взбей. Если вы пользуетесь шафрановыми жилками, то нужно перед тем, как добавлять их в йогурт, дать им настояться в небольшом количестве розовой воды. Нергун, правильно я взбиваю? Ой, очень хорошо. Замечательно. Не хуже, чем у меня бы это получилось. Не хуже, чем миксер, да? Да, не хуже, чем миксер. Нергун, а чем можно еще ароматизировать эту смесь? Эту смесь, ну, которую скажем, у кого-то нет розовой воды или там какой-то специи специально. Ну, можно вообще добавить сюда просто варенье какого-то. Какого-то? Какого-то своего, естественно. Вы знаете, если вы применяете варенье, то не пользуйтесь магазином вареньем и джемом. Но это вообще советуют так и натуропаты, и советуют ведической кулинарии, поскольку вообще все фабричное, оно дает дополнительную карму, естественно, не очень хорошую. А если у вас варенье домашнее, то и сахар там довольно безвредный. Еще хватит? Да, еще чуть-чуть можно взбить. Итак, вот вы можете добавить, это как вариант, какое-то пюре из ягод, вишневое, допустим, клубничное. Ну, конечно, можно из экзотических каких-то фруктов, допустим, манговое пюре сделать. Добавить орехи. Вот у нас сегодня для добавки фисташки. Нужно будет их немножечко почистить и растолочь в ступочке. И вот можно добавить также несколько капель розовой воды, топленого масла. Или вот еще мы добавим чайную ложечку мелко натертый лимонный, или можно апельсиновые цедры. Я обычно вот сухие корочки в миксере пропускаю, готовлю такую заранее вот такую смесь. Можно натереть просто свежие корочки, свежую цедру натереть в терочке или в миксере. Итак, вот у нас сегодня такие добавки, как мед, шафран, еще немного вот у нас цедры, уже заранее приготовленные. Вот добавь, пожалуйста, сюда. И все это перемешаем. И сейчас, Шатаварта, я тебя попрошу, знаешь, что сделать? Вот фисташки, нужно будет их очистить и потолочь тоже в ступочке. Вот ступочку такую возьми и там. Вот, нужно будет потолочь очень хорошо. Только сначала их все почистить. Я не успела все почистить их. Итак, вот у нас должно получиться действительно шри-кхант. Царское блюдо такое. Потому что мы сюда добавили таких хороших, замечательных добавок, как царь пряностей шафран. Что это он, и царь? Вот... Ну, еще король пряностей, как хочешь, назови. А потому что он изумительный вообще-то, этот шафран. Он Под шафран царь пряностей. Если ты не знаешь, я могу напомнить тебе и радиослушателям заодно. Шафран, это, в общем-то, его называют еще крокус сативус. И ценность его именно в том, что этот крокус, он очень рано расцветает. Одним из самых первых цветков весенних. И именно поэтому вот он обладает особой такой энергетикой. Шафран, он вообще происхождение его Средиземноморья и Индия. И самый, конечно, ценный – это индийский шафран. Вообще, я заметил, все самое ценное, как правило, из Индии приходит. И знания, и специи. Да, потому что там такая соответствующая даже обстановка. Даже сумки сейчас самые модные, это индийские, на всех Кришна. Идешь по городу, и везде Кришна с флейтой. Ну, прекрасно. Только жаль, что кожа натуральная. Да. Вот. Может быть, это не убитых, а просто умерших коров. Может быть, может быть. Итак, вот шафран – это замечательная пряность, потому что имеет очень тонкий и приятный аромат. Обладает замечательными свойствами. Ирина, извините, как толочь, крупно, мелко? Помельче, помельче, потому что мы будем сверху сыпать. Итак, вот шафран, его достаточно очень маленькое количество, чтобы в еде он был достаточно ощутим. Если, конечно, это натуральный шафран. Потому что шафран часто путают с другими пряностями, с подделками. Так вот, натуральный шафран, он темно-красный и мягкий на ощупь. При старении шафран бледнеет и становится хрупким. Вот чтобы проверить, нужно взять жилочку и посмотреть, достаточно ли она гибкая и достаточно ли она темная. Чтобы получить вот сильный аромат и ярко-оранжевый цвет блюд, нужно немного поджарить жилки шафрана на сухой сковороде, на сухой именно, на очень-очень медленном таком огне. Ну, просто подогреть, подсушить вот эти жилки. И затем растереть порошок. Нормально? Вот нормально, ага, теперь. Итак, нужно растереть порошок его и растворить в столовой ложке теплого молока. А потом уже вот это молоко с шафраном добавлять блюда, которые мы хотим ароматизировать. Вот согласно аюрведе, шафран обладает тонизирующими свойствами и полезен всем без исключения. То есть он делает кожу чистой, укрепляет сердце, помогает при мигренях и язве желудка. Он замечательный также антисептик. И очень хорошо помогает вот людям преклонного возраста стать бодрыми и здоровыми. Я слышал, что им нельзя злоупотреблять тем, у кого и так повышена возбудимость, особенно вот у тех, кто держит целибат, скажем, у монахов. Вот он приводит к такой вот... Ну, вообще-то, понимаешь, в чем дело? Умеренное количество шафрана, а он очень дорого, поэтому злоупотреблять им просто как-то непосредством, понимаешь, особенно монахам. Вот. Поэтому небольшое количество шафрана, оно только поддерживает гуну благости. Лишнее потребление, конечно, пряностей, оно, в общем-то, дисбаланс такой сделает в организме, и нужно обязательно советоваться с врачом-аюрведистом. Какие именно пряности и в каких количествах вам надо употреблять. При случае можно позвонить вам. Да, при случае звоните мне, хотя я не врач, аюрведист, и, в общем-то, я могу дать такие общие консультации по блюдам. Звоните по телефону 148-39-47. Кстати, я слышал, что Харикеш с вами сам не очень любил специи раньше, так ли? Да, я тоже об этом слышала, но это, видимо, было до того, как он привык к просаду, до того, как его... До сознания Кришны, да, еще? Да, да, до того, как прийти в сознание. Я помню, когда он рассказывает... Хотя наш гуру, он, по-моему, всегда был в сознании. Рассказывает в своей лекции, в своей биографии, как он первый раз пришел на пир, он был просто в шоке. Все, что он там видел, эти горы просады, которые съедали преданные, его просто шокировало. Он просто думал, что это такие аскетичные люди. Потому что сам он занимался йогой. Вот, да, и он голодал по несколько недель. Да. И вдруг он увидел, что сознание Кришны связано с поеданием огромного количества сладких, маслянистых, пряных блюд. Он просто сразу ничего не понял. Но потом, конечно, по мере осознания он все это по мере того, как он пробовал просад, да? Да. Потому что просад на самом деле вот не зря его Шрила Прабхупада называл вот пулями искон и нашим, как говорится, тайным оружием. Вот. Просад имеет, конечно, большую силу. И он помогает людям, в общем-то, осознать Бога. И я думаю, что это тоже дало, конечно, толчок для гуру вот именно привыкнуть к пряностям и понять, в общем-то, их прелесть всю. Еще Шрила Прабхупада постоянно просил Шри Вишнупада, чтобы он добавлял в блюдо больше горячих пряностей для его конституции, потому что сам Прабхупада все-таки, кроме того, что он духовный учитель, он еще и врач. Он видел, какая доша у Шри Вишнупада, чтобы как-то ликвидировать дисбаланс, и поэтому рекомендовал ему горячие специи. Хотя сам Шри Вишнупад, я знаю, не очень их любит. Да, вообще, я тоже это слышала. Но он же был натуропатом, да. Он был натуропатом, то есть он соблюдал определенные диеты. Он, в общем, занимался таким оздоровительным питанием. Вот поэтому, конечно, такое активное использование пряностей для него было немножко непривычно. Но я еще раз говорю, что пряности, они помогают вообще духовному росту человека, потому что большинство пряностей, они находятся в сатва-гуне. Именно сатва-гуна, она выводит человека на такой, помогает ему, вернее, выйти на такой духовный уровень. И тем более Вишнупад часто получал, в общем-то, просад из рук Шрилы Прабхупады. Я помню случай, я уже, кажется, его рассказывала тоже, в общем-то, в одной из наших передач, когда болел Шри Вишнупад, он голодал, и он обычно голоданием, в общем-то, как-то восстанавливал, в общем-то, силы и выходил из болезни, и никак не мог выздороветь. То есть голодал там 3 дня, уже 5-й день голодал, был без сил и не мог выздороветь. И вот об этом узнал Шрила Прабхупада. Он ужасно возмутился, и он положил ему большой-большой поднос просада сверху и велел отправить его вот как раз с Хари Кришнасвами. И Вишнупад съел его и выздоровел. И тоже выздоровел. Да, то есть это вот такой наглядный урок. Да, то есть это наглядный урок, как может, в общем-то, дать сил просад. И как может, в общем-то, излечить от болезней, от материальных болезней. Главное, что наши радиослушатели могут на практике это проверить, что не обязательно в это верить, есть просто возможность это приготовить самим. Да, у нас... Предложить, затем попробовать самим. Да, вот чем хорошо сознание Кришны, здесь все, в общем-то, испытывается на практике. Вот. Вы приготавливаете просад и убеждаетесь лишний раз, что это очень вкусно. Что это вкусно, особенно когда это наполняется, в общем-то, любовью, взаимной любовью, любовью преданного и любовью Кришны. А для того, чтобы это произошло, нужно обязательно предлагать это блюдо. Но знаешь, Шатаварта, я все-таки решила, что мы немножко все-таки охладим это блюдо. Оно будет более густым. Видишь, от меда оно стало чуть-чуть более жидкое. Вот, и давай его все-таки положим немножечко на некоторое время в морозильничек. Чуть-чуть буквально. Пусть оно схватится и будет уже настоящий сгущенный ароматизированный йогурт. Кстати, помню в детстве. Было такое интересное блюдо, вот на базаре продавали его, похоже, как будто вот простокваша, сверх такая пленочка, стоила буквально вот рубль, вот такая вот банка. Ой, это же варенец, по-моему, его так называли, да, замечательно. Как его готовить, может, вы расскажете? Я, кстати, сам бы записал, я обожал это блюдо, потом куда-то оно пропало. А ты знаешь, между прочим, вот в нашей замечательной книге «Ведическое кулинарное искусство» есть рецепт этого блюда. То есть вы хотите сказать, оно что похоже, это, но что это не русское, это опять индийское? Да нет, я думаю, что это блюдо было у всех народов. Это, знаешь, блюдо вот в нашей книжке называется, сейчас скажу, открою вот тут, мистхи дахи – это густой сладкий йогурт. Тоже йогурт, мистхи. Но готовится он совершенно по-другому. Вот я приду на базар к бабке, скажу, дайте мне баночку мистхи дахи, она мне как даст. Нет, ты просто спросишь, варенец есть у вас? Ну, кстати, давно уже не видно на наших рынках этого варенец. Замечательного продукта. И для него нужно вот что сделать. Нужно упарить молоко как следует, сделать топлёное молоко. Очень хорошо сделать топлёное молоко русской печки. Замечательно. Так, печку, или просто... Где можно заказать русскую печку? Да просто можешь долго томить его сначала на огне, потом поставить в духовку. Оно у тебя хорошенько упарится и будет такого бежевого цвета. Так. Сделай такую хорошую сгущенку. И затем вот нужно будет добавить в него йогурта немножко для закваски. Сколько? Совсем немножко. Сколько? Ну, то есть, вот, если ты молока сделал примерно литра полтора, так. То закваски, значит, будет, ну, грамм 50. Ну, так 50 вот. Грамм. И, да, но перед этим ты должен снять пенку с топлёного молока. И добавляешь сразу в него мёд или сахар, вот, по вкусу. Добавляешь сладости различные, шафран. Ну, как по вкусу? Я же не могу пробовать. Кришне предлагает. Да, естественно. Но если у тебя нет опыта, я тебе могу сказать, что достаточно будет в него добавить, ну, вот тоже так же, вот примерно четверть чашки мёда. Или 100 грамм сахара. 100 грамм. О, это я люблю. Да, 100 грамм сахара. Конкретно? Это 100 грамм сахара на 3 литра молока. Угу. Вот такой рецепт, да, месть хидахи. Так. Шафрана половина чайной ложки на 3 литра молока. И нужно будет, вот так же, как мы делаем обычно йогурт, нужно будет все это взбить или хорошенечко размешать. Лучше взбить, конечно. И поставить теплое место, накрыв при этом. Тёплое. Завернув, да, завернув его, вот как тесто заворачивают. И вот твой варенец будет готов примерно через 4-6 часов. А пенка будет? А вот пенки не будет. Почему? А потому что для пенки нужна печка. Ага. Чтобы, да, чтобы такое было равномерное русская, тепло. Да? Да, чтобы было тепло равномерное. Можно, конечно, это сделать в духовке, если вы поставите такую определенную температуру, чтобы держалось не больше 45 градусов. 45 градусов. Да, не больше 45. Если будет больше, то у вас просто свернется ваш йогурт, и будет уже совершенно не то. И эту температуру нужно поддерживать довольно долго, вот равномерную такую тепло. Но это может дать только печка. Поэтому вот бабушки продавали. Да, утомить. Поэтому бабушки, вот мастерицы были делать такое блюдо. Кстати, заодно уж я расскажу, что вот это блюдо, второе, которое вот мне пришлось сейчас затронуть, густой сладкий йогурт тоже, прекрасно делают его... Вот в культурном центре Бхактивиданта в Детройте. И там его делает замечательная такая преданная, которую зовут Мукхедаси. Вот ее самый йогурт, да, самое популярное блюдо в ресторане Говинда при этом центре. Этот вообще центр замечательный. Он находится, значит, в Детройте, в бывшем особняке Лоренса Фишера. С его музеем диорамой, храмовым залом, и отделан он в индийском стиле. Там есть замечательный парк, фонтаны, изумительные скульптуры. И, в общем, говорят, что именно вот этот дворец дает представление об эстетике сознания Кришны и является одной из достопримечательностей штата Мичиган. Вот этот центр, конечно, привлекает много туристов, и, возможно, кто-то из них, посмотрев на эту замечательную такую эстетику... Идёт в монастырь. Да, да. Они захотят присоединиться к движению. Вот нам не мешало бы тоже когда-нибудь сделать такой же культурный центр. Скажет, променяю всю эту жизнь. Но пока что, да. На такой замечательный, как Дахи. Да. Ну, вот, да. И блюда, конечно, они являются одним из лучших украшений вот этой вот ведической культуры. Я имею в виду дополнением таким для людей, которые хотят присоединиться к сознанию Кришны. Путь к Богу лежит через желудок. Да, и через желудок тоже, потому что мы есть то, что мы едим. И пока мы не очистим свое сознание, к Богу прийти очень трудно. И вот... как раз просад, он очень помогает для очищения. Но опять же напоминаю, для этого это не просто должна быть вегетарианская пища, не просто должна быть пища чистая, она очищается только тогда, когда идет духовный процесс, идет процесс предложения пищи Кришне. Итак, сегодня сейчас... мы будем предлагать не Кришне, сегодня мы будем предлагать сначала Вишнупаду. Но Вишнупад сам не съест. Не съест. Все равно он столько будет все это. Да? Нет, он прежде чем есть, он обязательно отправит. Предложит Кришне. Да, конечно, как-то кто-то спрашивал вообще у него, что вы делаете с теми блюдами, Махарадж, которые вам предлагают. Он говорил, несколько тысяч учеников, да? Да, одновременно по всему миру предлагают гуру. Конечно, он отправляет все это Кришне. Гуру нашему ничего не надо такого материального, ему нужно только все духовное, это естественно. Итак, сейчас будет будем предлагать Махараджу, гуру Махараджу, дорогому Шри Вишнупаду, наше замечательное блюдо, которое мы делали, называется Шри-кханд. Это как бы святая сгущенка. Шри-кханд. Вот видишь, ты тоже умеешь играть словами так же, как и Володя. Я просто постоянно слушаю кухню Кришны, набираюсь опыта. Ну, очень хорошо. Ну, вот сейчас бери колокольчик и будем предлагать. Намаом Вишнупада Кришна Приста Путале Шримате Хари Кеша Свами Нити Намине Хари Кеша Махам Ванде Прабхупада Сумедасам Нана Бхаша Шурупадханам Дайтея Деша Таранам. Я почтительно склоняюсь перед его божественной милостью Хари Кеша Свами Шри Вишнупаду, который обрел кров лотосных стоп Господа Кришны и очень дорог ему. О Хари Кеша Свами, твой разум не отличен от разума Шрилы Прабхупады. Ты милостиво спасаешь самые демонические страны широкой проповеди в распространении книг. О, самое милосердное воплощение Господа, ты сам Кришна, явившийся в образе Шри Чайтаньи Махапрабху, ты, чье тело приобрело цвет Шримати, цвет тела Шримати Радхарани, щедро раздаешь чистую любовь к Кришне. В глубоком почтении мы склоняемся к твоим стопам. Я почтение склоняюсь перед Верховной Абсолютной Истиной, Шри Кришной, покровителем коров и брахманом, и благодетелем всех живых существ. Я вновь и вновь склоняюсь перед Говиндой, неиссякаемым источником радости для всех чувств. Это вот такой перевод этих молитв. Это полные молитвы, которые обычно читают преданные, предлагая пищу Господу. В наших передачах мы предлагаем для начинающих читать просто Маха-мантру «Хари Кришна». Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Если вы прочитаете Маха-мантру три раза, это тоже будет хорошо. Самое главное, предлагайте пищу с любовью и преданностью. Здесь важна искренность. Прежде всего, искренность. И потом уже ваши слова. Слова от сердца идущие. Вы можете их сказать на русском языке, допустим, или на своем родном языке, каком-то другом. Ой, мой дорогой Господь, пожалуйста, прими это скромное подношение. Наверное, наши радиослушатели немного запутались во всех рецептах, которые мы сегодня давали. Может быть, вы повторите главный, который мы использовали для того, чтобы удовлетворить Шри Вишнупаду. Сегодня Шри Вишнупад именинник, и главное блюдо все-таки для него предназначено. Для того, чтобы... Да, это блюдо предназначено для того, чтобы выразить нашу любовь к нашему дорогому учителю. Итак, повторим, как всегда, в музыкальной форме. Чтобы попробовал Шри Вишнупад Блюдо из йогурта. Это шикхан. Если учителя выбрал, то важно пищу сперва предложить. Махараджу, вы гуру принять, подношение просите. Путь к Богу надежнее, через учить. Сначала к стопам вы его припадите и милости гуру смиренно просите. Если серьезно знать хотите, Богу дойти нам нельзя без учителя. Выразить всю благодарность словами, лучше любовь выражать делами. Кто-то книги распространяет и этим преданность выражает. Кто-то проводит в храме пуджу, это служение тоже нужно. Кто-то полы в алтарные моет, кто-то еду для божеств готовит. Но есть и великая сила просада, как в пулях искон говорил Прабхупада. Самое ценное подношение – наше искреннее служение. Но этого часто для дела мало, здесь бы старание не помешало. Будь ты кухарка или принцесса, сосредоточься на этом процессе. Так нам советовал Шри Вишнупад, заустремляя внимательный взгляд. Так он учил нас готовить просад, так и ачарьи нам говорят. Сладость готовим, Харикеши, с вами. Если хотите, готовьтесь с нами. Йогурта сделай для блюда много, для гуру не жаль, как и для бога. Йогурта надо литра два, заранее сделай его сперва. Затем этот йогурт надо сгущать и через марлю его пропускать. Сцеживать надо часов эдак пять, можно и на ночь его оставлять. Йогурт подвесьте в марле двойной, так, чтобы стеклан стал густой. Я в холодильник подвесил над миской, но очень боялся, чтоб не прокис. Правильно все, очень важно старание предусмотреть, надо все заранее. Кришне предложенная еда должна непременно быть свежей всегда. Йогурт густой мы теперь получим, меда две ложки туда положим. Вот сахар, наверное, сюда не пойдет. Гуру наш любит не сахар, а мед. Он и полезен, это ясно. Рецепт измени для разнообразия. В йогурт нужна пряность роскошная. Ложку шафрана бросить можно. Толченых фисташек для украшения можно добавить в угощение. Розовой воды, топленого масла, цедры лимона тоже прекрасно. Для лучшего вкуса и аромата лимонной цедры добавить надо. Корочки смелим, добавим и это, прибавим йогурта желтого цвета. Банановый, яблочный или вишневый. Используй фантазию и умение. Блюдо меняет на свое усмотрение. Принцип главный вы не меняйте. Блюдо для высшей души предлагайте. Искренне блюдо поставь на алтарь. Как по традиции принято встать. Блюдо простое, с любовью украсит. Преданность Кришне нужна лишь от нас. Бхагавад-гите нас просит Кришна, чтобы ты не ел приладок Всевышний. С Кришной связь бхакти-йоги крепи, свое подношение отправь по цепи. Так ведь надежнее, ясно любому, от одного ачарьи к другому. Блюд будет много предложено в храме. Мы гуру одно предложим с вами. А 108 мы только мечтали. И хоть поднесешь ты по-русски хлеб солью, сделай от сердца и с любовью. Пусть блюдо сегодня готовим одно, пусть будет оно совершенству полно. И может нескромными будут слова, пусть редко рождает львица, но льва. Это шикхан, царское блюдо, йогурт сгущенный, молочное чудо. водой ключевой мы на блюдо поставим. Украсим алтарь мы красиво цветами. Пусть слышит и знает жилищный пад, что он насажал не бесплодный сад. Что мы не балласт на его плечах, и милость его будет в наших делах. У нас на устах, в наших сердцах. Прими, дорогой Махарадж, это вам. Мы припадаем к вашим стопам. Мы имя святое читаем с любовью, молитвой, искренностью, наполним желанием служить, идти за вами. Дорогой гуру Хари Кеша с вами. Джая Кришна, Джая Прасад. Джая учитель наш Шри Вишнупад. Теперь можно снова звонить в колокольчик и снимать блюдо с алтаря. Но прежде чем самим есть, я напоминаю, что нужно переложить все в чистую посуду. И посуду за Кришной нужно помыть. Такие правила вот, подношения пищи Господу Кришне. Сегодня мы предлагали это блюдо своему гуру. Теперь, Сатаварта, звони, пожалуйста, в колокольчик. Мы будем снимать с алтаря. Давай. И прочитаем снова Маха-мантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Сатаварта у нас читает пранаму духовному учителю. Это тоже можно делать, кто уже выбрал своего духовного учителя. Эта мантра универсальна. Итак, вот мы сняли с алтаря йогурт, замечательное блюдо. Перекладываем в чистую тарелочку. Моем за Кришной посуду. И теперь можно уже пробовать. Теперь это уже Маха-прасад. Великий прасад, великая милость от Господа Кришны. Это священная пища. И к ней надо подходить с благоговением. Итак, пробуй. Шатаварта, пробуй, пожалуйста. Джая Вишнупад. Джая Вишнупад. Вкусно, да? Ну, значит, действительно принял Махарадж. Да, вкусно. Да, так бы ел и ел. Я действительно вспомнила Майяпур. Там эту сладость прекрасно готовят. Там есть киоск такой махапрасадный. Великолепный йогурт. Замечательный. Все-таки прасад? Да. Отличается от даже самой вкусной пищи чем-то таинственным за ним стоящим. Не просто там орехи, не просто йогурт. Почему чем-то? Там Господь за этой пищей. Там не просто энергетика, да. Это не просто энергетика. Мы просто об этом знаем, но... Ой, это нельзя объяснить словами, как там энергетика. Энергетика, это совершенно... Ну вот я и говорю, что это не просто энергетика, это духовность, которую, конечно, на зуб не попробуешь. Но это чувствуется, это чувствуется. И советуем вам поступать так же, предлагать пищу Господу Кришне. Итак, вот на этой ноте, очень вкусной, очень благоприятной, мы сегодня закончим нашу передачу. Вели и подготовили эту передачу. Ниргуна Девидаси. Шатаварта даст. И аранжировку к нашей музыкальной части сделал Капила Капиши даст. А также мы благодарим за помощь в составлении нашей передачи нашего замечательного звукооператора Бактин Светлану. Итак, до новых встреч в эфире. Хари Кришна. Хари Бол. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренному Богу. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце в этот час. Кухня Кришны в вашем доме, мир волшебный вдруг откроется для вас. Убегут заводы и